Какие премудрости хотел Шпет вложить в наши не очень умные головы. А говорил он бесстрастно, ровно, не повышая и не понижая голоса. Говорил без запинки, без пауз. Фразы строил длинные, со столькими придаточными, и так обильно начинял их трудными философскими терминами, что как ни силился я постигнуть их смысл, никак не мог. Я вообще хорошо записывал лекции, но передать мысли Шпета был не в состоянии. Он был философ, и в другое время, в другой стране считался бы признанным. Он только что выпустил книгу под названием «Внутренняя форма слова». Критики-марксисты нюхом почувствовали, что за длинными, пересыпанными философскими терминами фразами скрывается своеобразный идеализм. Но тогдашние марксисты еще не решались без доказательств сокрушать противников, а постигнуть мудрую философию Шпета они, подобно нам, студентам, были не в силах. И потому замалчивали ее, как недавно замалчивали философию Флоренского и других русских философов, чьих имен мы не знаем. В 1933 году, когда Гахн и наши литературные курсы были давно разогнаны, Шпет в поисках заработка занялся переводами с немецкого. Какой-то другой переводчик познакомился с атташе из германского посольства, который поручил нашим ученым составление немецко-русских словарей. Кончилось тем, что ГПУ раскрыло шпионскую организацию, и несколько ученых и переводчиков было арестовано. Примечание. Подробнее дело о словарях передает Мариэта Чудакова в своем исследовании о Михаиле Булгакове. Смотри журнал «Москва», номер 12, за 1988 год. Конец примечания. Шпет попал в ссылку в один из сибирских городов. Чем он там занимался, не знаю. А в 1937 году вновь был арестован. По словам моего знакомого, профессора Алексея Владимировича Чечерина, племянника наркома и тоже в свое время сидевшего, Шпета видели перед войной на Енисее на сплаве леса. Вместе с другими зэками он стоял по колено в воде и вытаскивал багром бревна из воды. Когда-нибудь в 21 веке некий книголюб разыщет сочинение Шпета, постигнет его мудрую философию, поклонится перед нею и сумеет объяснить ее суть будущим поколениям. Быть может, мои воспоминания помогут ему восстановить жизненный облик философа-мученика. Кроме Шпета, еще двое профессоров ВГЛК разделили с ним его страшную судьбу. Борис Исаакович Ерхо, сокращенно «Бобочка», вместе с братом Григорием Исааковичем безнадежно флиртовал с моей сестрой Соней. К нам оба брата изредка ходили, засиживались до 2 часов ночи. Когда Рукавишникова изгнали, Ерхо читал стихосложения на наших младших курсах. Другим злополучным профессором был Михаил Александрович Петровский, читавший у нас стилистику, предмет необязательный. Читал он настолько скучно и сухо, что студенты перестали ходить на его лекции. Однажды явилось всего двое, в том числе и я. На следующую лекцию вообще никто не пришел, и бедного Михаила Александровича уволили. Когда впоследствии он и Ерхо вместе со Шпетом занялись немецко-русскими словарями, их также обвинили в шпионаже, и они попали в лагеря. А профессор Михаил Степанович Григорьев преуспевал. Он читал у нас поэтику. Не очень я запомнил содержание его лекции, хотя говорил он доступно и занимательно. Маленький, беленький, живой, в сером костюмчике, он напоминал белую крысу. Бегал из угла в угол, как крыса в клетке, и говорил, говорил без умолку. Одну его лекцию я не забыл, о Фрейде, о котором тогда говорил весь мир. Позднее наши марксисты поняли, какой притягательной силой обладает это мудрое учение, и прокляли его. Цензоры получили инструкцию тщательно вычеркивать всякое упоминание о Фрейде. Благодаря Григорьеву я успел прочесть по его рекомендации несколько книг столь крамольного содержания. Сам Григорьев благополучно прожил долгую жизнь. Какие труды писал, не знаю. Много лет являлся заместителем Яблочкиной по Всероссийскому театральному обществу. Профессор Николай Михайлович Каринский читал у нас языкознание. Высокий, с бородкой и в очках, внешне он напоминал моего отца. Его лекции отличались страстностью. Столько экспрессий он в них вкладывал, с такой горячностью раскрывал перед нами свои мысли, что, казалось, кроме любимой науки, ничто для него не существовало. Профессор Павел Сергеевич Попов, муж внучки Толстого Анны Ильиничны и биограф Михаила Булгакова, читал у нас психологию творчества столь бессветно, что я запомнил только его унылую высокую фигуру в очках. Захаров Менский, самый молодой из преподавателей, читавший у нас фольклор и заигрывавший с девочками, он выпустил маленькую книжечку полузаумных стихов и хвастался ею, подарил ее Ляле Ильинской. А как преподаватель он никак мне не запомнился. Позднее его посадили. На других курсах тоже были выдающиеся профессора, но я их не слушал и запомнил только их внешний вид. Профессор Джевелегов. Красивый армянин, напоминавший апостола с полотен испанских художников, читал на старших курсах восточную литературу. Профессор Грушка, с виду похожий на древнего римлянина, читал на старших курсах итальянскую литературу. Для отдельных лекций являлся сам президент Гахна, Петр Семенович Коган, известный своими трудами по искусству с точки зрения марксизма. К сожалению, не пришлось мне слушать профессора Мстислава Александровича Цивловского, обладавшего внушительной фигурой, густыми, как львиная грива, но белыми волосами. Он читал на младших курсах русскую литературу. По слухам, так увлекательно, что студенты выходили из аудитории, едва дыша от восторга. Тогда в литературоведении первым среди марксистов считался профессор Переверзев. В своих статьях он крушил всех несогласных с его концепциями ученых, возглавлял борьбу против идеалистов, среди которых были и наши профессора. Надо ему отдать справедливость, что он много сделал для популяризации Достоевского. Сам он считал ниже своего достоинства преподавать у нас и послал за себя 4 своих молодых учеников, которые вели с нами семинары, вели талантливо и сами увлекались своими занятиями. Поспелов вел семинар по Тургеневу, Пуришев — по эпохе «Буря и натиск», Фохт — еще почему-то, Цейтлин — по Достоевскому. Я написал научную работу «Пейзаж в изображении Тургенева». Другие тоже писали научные или, скорее, околонаучные труды. Их мы обсуждали, спорили о них. Меня удивляла безапелляционность суждений переверзевцев. Белинский, Добролюбов, Достоевский, Плеханов, современные литературоведы-идеалисты и марксисты, все в какой-то степени, по их мнению, ошибались. И только один мудрец, Переверзев, изрекал и писал абсолютные истины. Позднее, когда началось гонение на Достоевского, этого мудреца с треском свергли, но не посадили, а отправили профессорствовать куда-то на периферию. А его ученики, почуяв недоброе, отвернулись от него, и каждый из них потом сделал свою карьеру. Сам Переверзев умер в Москве в глубокой старости в 1968 году. 4. Когда мы поступили на ВГЛК, 4-го курса еще не было. На 3-м курсе набралось всего 4 студента. На 2-м было человек 30. У нас на 1-м около сотни, а на 2-х подготовительных по сотне на каждом. Еще когда в первый день занятий завуч Буслаев нам диктовал расписание лекции, он вызывал по фамилии всех принятых студентов, и каждый из нас должен был встать и сказать «Я». На перемене ко мне подошел сидевший сзади нас юноша. Он был в заграничном костюме и напоминал куцого кобелька. Понизив голос и сгорая от любопытства, он меня спросил: «Вы не князь Голицын?» Сколько сот раз в жизни мне задавали этот надоедливый вопрос, то просто из любопытства, то со скрытой, то с открытой враждой. Задавали куда чаще, чем подростку у Достоевского. И даже когда задавали без всякой вражды, все равно никак я не мог привыкнуть к этому вопросу. В тот раз кобелек спросил меня не просто из любопытства. В тоне его чувствовалось явное доброжелательство. Когда же я ответил утвердительно, он спросил меня, не тот ли я мальчик, который бывал за 5 лет до того на Воздвиженке у графов Шереметьевых. Я опять ответил утвердительно, а он сказал, что меня помнит. И я его вспомнил, но он был тогда совсем еще щеночком. Он себя назвал Андрей Дурново. Тогда и я его спросил, и тоже понизив голос, не родственник ли он министру внутренних дел Петру Николаевичу Дурново. Он с готовностью ответил, что родственник министра, двоюродный брат его деда, и, вздохнув, добавил, что все равно это нехорошо. Он начал рассказывать о своем отце Николае Николаевиче, который живет за границей в Чехословакии, является крупнейшим ученым-языковедом по славянским языкам и другом еще более крупнейшего языковеда, князя Николая Сергеевича Трубецкого. А сам Андрей живет один в Трубниковом переулке, во флигеле дома номер 26. А над ним живет профессор зоологии граф Николай Алексеевич Бобринский. А в другом флигеле две комнаты занимают его мать и брат. А в главном доме живет переводчик князь Николай Владимирович Голицын. «Это мой дядя», — вставил я. Кобелек говорил быстро, называл одну за другой какие-то громкие княжеские, графские и дворянские фамилии. Я привык с подозрением относиться к каждому, с кем знакомился. Не является ли он стукачом? Так уж повелось. Осторожнее разговаривать даже с другом, а при новом знакомстве тем более. ВГЛК, несомненно, скрывалось несколько подобных типов. Но Андрей Дурново очень много сам о себе рассказывал и почти ни о чем меня не спрашивал, и я сразу проникся к нему доверием. Раз он ценит и уважает титулованных, значит, он мне друг, рассуждал я. На следующей перемене Андрей Дурново познакомил меня с теми двумя молодыми людьми, с которыми сидел на одной скамье. «Андрей Внуков», — представился тот, кто был похож на пупсика. «Валерий Перцов», — представился кудрявый, с черными и круглыми глазами. Весь следующий месяц те двое юноши ежедневно, церемонно здоровались со мной. На переменах мы обменивались мнениями о только что услышанной лекции. И, само собой разумеется, с некоторым подозрением приглядывались друг к другу, обращались между собой на «вы». Вопросов к лекциям не относящихся почти не задавали. А с Андреем Дурново я сразу перешел на «ты». Он был болтун, притом с апломбом, а я с детства привык слушать собеседника, и потому мы очень скоро сблизились друг с другом. На нашем курсе нашелся один ранее нам знакомый — Игорь Доксергов. На втором курсе училась наша троюродная сестра Аля Лосева, но она, как старшая, смотрела на нас высоко и едва здоровалась. На приготовительном курсе также нашелся знакомый — Кирилл Пигарев, правнук поэта Тютчева. Его дядя Николай Иванович Тютчев служил чиновником особых поручений еще при московском генерал-губернаторе Сергее Александровиче. Мой дед его хорошо знал. Примечание. Мой дед рассказывал про Николая Ивановича такую историю. После убийства великого князя должность московского генерал-губернатора никто не занимал.